лента в никуда. Дорога лента, ты убегаешь навсегда. Навстречу ветру и разменяв свою печаль, на бездорожье уже не хочется любить. Все невозможно. Шаги не слышны в темноте, кошачья поступь, предательство на волоске. Висит и рвется, и что запомним мокрый снег. Летит и тает, ложится на стекло рассвет. Что будет с нами? Наверное, где-то ждут тебя.